Когда рассвирепевшая до крайности Кейка попыталась нанести новый удар, сбоку прилетело заклинание крушения. Ослепленная яростью, она не успела увернуться, лишь дернулась назад. В итоге, ей начисто срубило правую руку. Когтистая лапа упала на землю передо мной, истекая черной кровью. Пару секунд спустя появился Гилдардс, все еще не до конца понимающий, что происходит, но ужасно разъяренный. Он со всей силы врезал Кейке, заставив ту отлететь далеко назад, и только после этого оглянулся. В его глазах вспыхнуло беспокойство, граничащее со страхом. Он присел рядом и схватил меня за плечи, не то собираясь удерживать от падения, не то пытаясь понять, насколько серьезно мне досталось. «Живой?» – зачем-то спросил он. Я сумел лишь вымученно улыбнуться и коротко кивнуть. Вот только последние ударки и секундное появление эфирного тела сделали свое дело. Я почувствовал, что не просто достиг предела, а пробил его. Руки и ноги онемели, а перед глазами начали вспыхивать разноцветные искры. Тело ослабло, и я буквально повис на Гилдардсе. «Я все», – прошептал я. «Теперь от меня будет больше проблем, чем пользы. Мастер-основательница поможет тебе. Займитесь Тартаром и вытащите королеву Хисуи. Скажите, демоны отчизны, чтобы раскрылись отложенные знания. Так, притормози, малыш. Ты чего удумал?» Гилдард оглянулся, наверняка, пытаясь взглядом найти медика или мага телепортации. «Нет», выдохнул я и сморщился, ощущая новую волну боли в груди. «Помоги Нацу победить Мартгера. Возьми с собой Джуру, но осторожнее. Нацу не в себе, но не трогайте его. Если нападет, обездвижить, не убивать. Понял? Не убивать Нацу». «Да понял я», — Гилдардс громко позвал кого-то. «Я бы никогда не причинил ему вреда. Ты же знаешь». Я только покачал головой, будучи не в силах объяснить, что с братом происходило на самом деле. Впрочем, Гилдардс не ждал ответа. Он взмахнул рукой, привлекая чье-то внимание, и вскоре меня осторожно подняли с земли. Я не смог понять, кто пришел на выручку, но почувствовал, что этим магом был кто-то из друзей. В голове начал разрастаться туман, а силы стремительно покидали тело. Однако мне удалось запомнить лицо леди Амаи в полевом госпитале, куда меня доставили, и то, как она рванула ко мне, оставив на попечение других медиков Джея. В ее взгляде, как всегда, отразилось искреннее волнение и забота. Она без промедления начала оказывать мне помощь, и вскоре к ней присоединилась Полюшка. Я плохо запомнил, что происходило в следующие несколько минут. Тело разрывалось от боли, усиленной проклятием Кейки, а в голове воцарялась поразительная пустота. Мышление замедлялось, точно поезд, прибывающий на станцию, и постепенно начали исчезать чувства. Я больше не мог услышать голос Хайналя, даже не был в силах ощутить его присутствие. Единственное, на что еще реагировал разум, был полный страха взгляд Джея. Парнишка сидел в паре метров от меня, явно желая как-то помочь, но не понимая, что может сделать. Я слабо пошевелил рукой, сделав манящий жест, и он буквально подпрыгнул ко мне. Леди Амая и Полюшка неодобрительно взглянули на него, но промолчали. Джей схватил меня за руку, испуганно принявшись бормотать какие-то слова поддержки. Я улыбнулся, почему-то увидев в нем кого-то очень знакомого, и, пользуясь прямым контактом, из последних сил закинул в его разум небольшой пакет информации. Парень вздрогнул, инстинктивно попытался вскинуть свободную руку к голове, но лишь дернул обрубком. Он тут же попытался что-то сказать, но я не смог разобрать ни единого слова. Зрение подвело, и вскоре все окрасилось в сплошной черный цвет. Звуки померкли, отток магии в теле прекратился. Очевидно, я вернулся в истинную форму, окончательно растеряв силы. Почему-то внутри вспыхнуло сожаление, что я не увидел Нацу. Брат продолжал сражаться с Мартгером где-то за пределами зоны видимости. О битве ничего не было известно. Ни на чьей стороне сохранялся перевес, ни насколько серьезные раны получили оба. После того, как Нацу обратился в Энда, мне даже не удавалось мысленно связаться с ним. Я впервые в жизни абсолютно не представлял, где он и что с ним происходит. От этого становилось невообразимо грустно. Лидия моя говорила, что у меня оставался час при активном перевоплощении, однако я достиг предела раньше. Вероятно, отчаянная попытка Хайналя защитить нас обернулась боком. Магическое ядро, которое и без того пострадало от чрезмерного использования сложных заклинаний, не выдержало. Огромная трещина расползлась по нему, и я удивительно четко мог почувствовать, какой именно она была, и насколько опасным стало мое положение. К сожалению, Ничего изменить уже нельзя было. Оставалось уповать лишь на мастерство целительницы и благосклонность Бога. За эту битву я сделал достаточно, даже больше, чем планировал. Мне удалось победить Айзека и большую часть его армии, поэтому культ больше не представлял угрозы, как раньше. Оставалось только найти оставшихся темных магов и перебить их, но с нашим опытом это становилось делом времени. Кроме того, столкнувшись с мощью Тартара, которая не шла ни в какое сравнение с силой культа, я сумел удержать позиции у корней Тенрю. Это стоило больших жертв, однако не превратилось в печальный конец для всех нас. Последней крупной победой для меня стало снятие ледяной печати с острова. Вернувшиеся в бой маги и рунные рыцари теперь могли задавить Тартар числом, особенно, если им бы помогла мастер-основательница, фея Интриган. Осознав это, я смог позволить себе рухнуть в хранилище, полностью потеряв связь с реальностью. Приземление прошло вполне удачно, ведь меня выбросило на кипу книг. Десяток страниц взметнулся в воздух, а затем медленно опустился на пол. Я не стал подниматься, а, напротив, прикрыл глаза, на некоторое время оставшись в таком положении. Было тихо. Внутренняя библиотека, разрушенная практически до основания, замерла в молчаливом ожидании чего-то. Я мог бы сосчитать, сколько стеллажей оказались разрушены и сколько книг безвозвратно исчезли, но не стал. На меня опустился покров тоски, невообразимо тонкий и печальный. Больше не хотелось ничего делать, не хотелось ни о чем думать, не хотелось ни о ком переживать, только лежать в груди книг, бывших когда-то упорядоченными воспоминаниями. Отлично место для отдыха. Я присоединюсь к тебе. Я открыл глаза и посмотрел вправо, почему-то не удивляясь при виде Хайналя. Он опустился на пол, скрестив ноги, и уставился куда-то вдаль. «Я думал, что ты умер», — негромко сказал я, переводя взгляд вверх. Хайналь слабо усмехнулся. «Это было эфирное тело. Я знал, что не умру. Но тебя ранило?» «Тоже неверно», — Хайналь приложил руку к груди. «Просто воспоминания захлестнули. Я уже умирал вот так, поэтому...» Он не закончил фразу, оставив ее висеть в воздухе. Я медленно выдохнул, невольно вспоминая, как закончилась его прошлая жизнь. Хайналь вышел против целого отряда бойцов, фактически, закрыв собой Зерефа, пока тот воскрешал Нацу. В него вонзили 4 пики прежде, чем жизнь покинула его тело. Я не мог вообразить, какую боль он испытал в последние мгновения. Более того, мне было страшно представить, как тяжело ему было броситься под удар Кейки сейчас. Хайналь не мог не знать, чем закончится безрассудная выходка. Думать, что он сознательно пошел на такой шаг, было нелегко. Почти так же нелегко, как предполагать, какой именно мотив стоял за всем этим. Я почувствовал, как глаза защипало, а потому вновь прикрыл их. «Могу я спросить?» – тихонько сказал я. «Конечно, говори», – удивительно мягко разрешил он. «Вот только мне пришлось медленно выдохнуть прежде, чем начать. Кого ты спасал, когда встал перед Кейкой? Себя? Потому что мы делим одно тело на двоих, или меня, потому что я оказался в опасности?» Хайналь ответил не сразу. «А ты как думаешь?» Я только покачал головой, внезапно ощутив комок в горле. Почему-то стало так грустно, будто все вокруг потеряло яркость и вкус жизни. Грудь ставила от невысказанных слов и невыплаканных слез. Разделяя с Хайналем одно тело на двоих, я мог почувствовать его настроение и эмоции. Раньше он часто закрывался от меня, однако сейчас поступил противоположно. Хайналь позволил мне ощутить абсолютно все, и от этого разрывалось сердце. Когда он заговорил, у меня по щекам покатились слезы. «Тебя, ребенок. Конечно, я защищал тебя». Я закрыл лицо руками и разрыдался. Сильно, громко, как настоящий ребенок. Хайналь передвинулся ближе и стащил меня с груды книг, заключая в объятия. Я сжал одежду у него на спине и спрятал лицо у него на груди. Хайналь крепко прижал меня к себе одной рукой, а другой принялся гладить по голове, успокаивая. Он ничего не говорил, но просто позволил побыть с ним вот таким, уставшим, напуганным, израненным ребенком, который никому не показывался раньше таким уязвимым. Нам не нужны были слова, чтобы рассказать о своих печалях, ведь мы и так чувствовали друг друга, как себя. Несмотря на то, что Хайналь вновь не проронил ни слезинки, я знал, что где-то глубоко внутри себя он тоже плакал. Не так горько и надрывно, как я, но плакал. Наконец, я смог с кем-то разделить свои чувства, рассказать о том, насколько сильно устал, насколько вымотался за часы бесконечной борьбы, потери боли. Из-за меня снова погибли друзья, такие, как Хибики, снова оказались смертельно ранены близкие, как Эльза, Люси, Аллан, мастер. Я собственными руками уничтожил человеческую часть Нацу и бросил его там, посреди поля боя, одного, хотя обещал всегда быть рядом. Я не довел сражение до конца, ведь неправильно рассчитал свои силы. Я бесчисленное число раз заставлял друзей подставляться под удары, пока сам пытался придумать, что делать дальше. Я не смог свести жертвы к минимуму, хотя пытался. Я сумел уничтожить Айзека, а вместе с ним культ, но какой ценой? Чего я добился, вновь заставив близких людей нос к носу столкнуться со смертью? «Ты слишком много на себя берешь ответственности, Хэппи», — сказал Хейналь, когда я немного затих. «Если бы сагильдийцы не захотели сражаться, они бы не пошли за тобой и никакая сила в мире не заставила бы их выступить против культа. То, что они решили рискнуть собой, остается только их решением. Ты не можешь нести ответственность за то, как они распоряжаются своей жизнью. Понимаешь?» Я громко шмыгнул носом. «Угу. Ты пытался свести жертвы к минимуму, защитить всех. Получилось у тебя или нет, сейчас не важно. Ничего уже нельзя изменить. Но ты сделал все, что мог, верно?» «Угу», я растер слезы по щекам, когда они снова хлынули из глаз. «Я очень старался. Ты молодец», Хейналь взъерошил мне волосы. «Предоставь теперь право остальным закончить сражение и победить. Они справятся. Ты веришь в них, Угу? С последствиями разберемся потом». Хейналь позволил мне немного отстраниться и заглянул в глаза. «Что думаешь?» Я снова громко шмыгнул носом и блекло улыбнулся. «Что тебя слишком часто били по голове сегодня?» Я вытер слезы с щек. «Ты слишком добрый», Хейналь усмехнулся, но вопреки ожиданиям ничего не сделал. Не нацепил маску холодной собранности, не разбил нынешний образ колкой фразой, не скинул меня на пол, принявшись разбирать ошибки во время боя. Он только повел плечом и посмотрел куда-то в сторону. В тот миг я понял, что мне вновь повезло увидеть ту его часть, которую он старательно оберегал от других, прекрасного генерала, искренне заботящегося о своих подопечных, доблестного рыцаря, который родил за честь и справедливость, молодого мужчину с огромным сердцем, пусть и покрытым шрамами. Я увидел самого светлого и доброго человека, который всегда оберегал меня и был рядом. «Хейналь», я уткнулся носом ему в грудь и всхлипнул. «Спасибо, что защитил. Спасибо, что всегда защищал меня. Иначе и быть не могло, Хэппи», он мягко провел рукой по моей спине. «Я не мог позволить тебе погибнуть. Ты еще совсем ребенок, у тебя вся жизнь впереди. Мне грустно, что тебе пришлось расти в то время, когда культ развязал войну. Я хотел бы, чтобы у тебя было мирное детство и мирная юность». Я сглотнул, чувствуя, как подступает новая волна слез. «Знаешь», — всхлипнул я, — «мне всегда хотелось делать артефакты, как ребята из Синего Пегаса, но я все время был занят культом. Как думаешь, они дадут мне пару уроков, когда все закончится?» «Разумеется», — Хейналь ободряюще похлопал ладонью по моей спине. «Думаю, ты сможешь создать сотню прекрасных артефактов». «Угу», — я потер глаза и зевнул, пригревшись в его руках. «У меня столько идей. Позже расскажешь мне о них, а сейчас поспи. Ты ведь очень устал, верно?» «Немного. Я отдохну чуть-чуть, а потом». Мне не удалось закончить фразу, ведь внезапно сонливость взяла верх. Я едва расслышал совсем тихое от Хейналя: «Спи, ребенок. Все будет хорошо. Я останусь рядом». Ощущение полной безопасности и спокойствия накрыло меня, точно теплое одеяло. Почему-то в тот момент я не подумал о куче важных вещей, которые должны были взволновать меня. Дело было не только в том, что Хейналь вдруг проявил невиданную доброту и нежность, но и в том, что внешний мир оказался полностью отрезан. Я ничего не слышал из того, что происходило за передами хранилища, и ничего не чувствовал. Создавалось впечатление, будто все, кроме полуразрушенной библиотеки, исчезло. Да и она сама начала ощущаться очень слабо. Тогда я еще не знал, что, в отличие от меня, Хейналь мог видеть и слышать абсолютно все, что происходило внутри нашего подсознания и за его пределами. Он прекрасно осознавал, что происходило, и знал, чем все закончится. Возможно, именно поэтому в его словах и жестах прослеживалось столько заботы. Полы и стены хранилища начали медленно рушиться, мелкой крошкой осыпаясь куда-то в темноту. Стеллажи начали падать один за другим, однако я не заметил этого. Постепенно все начало погружаться в темноту, и лишь Хейналь, последний лучик света, продолжал сидеть на полу со мной на руках. Он бережно прижимал меня к себе, успокаивающе гладя по спине. Чтобы не напугать меня по нашей связи, он полностью отсек себе чувство страха, хотя его должно было буквально трясти от ужаса. Хейнель спокойно глядел, как наш внутренний мир исчезает, и ждал, когда темнота закончит начатое. В это время до него доносились оборванные фразы из реальности. Даже не напрягаясь, он смог различить голоса. «Приведите Венди!» – закричала Полюшка. «Господи, он не дышит!» – заплакала Кана. «Этого не должно было случиться, малыш!» – оборвался голос Шинигами. «Не получается!» – всхлипнула Венди. «У меня не хватает магии!» «Оставьте его!» – опечаленно произнесла мастер-основательница. «Уже слишком поздно. Мы ничем не сможем помочь!» Хейнель опустил взгляд вниз, посмотрев на меня, полностью затихшего у него на руках, а затем посмотрел наверх. Последний пятачок света продолжал исчезать, и оставалось всего несколько секунд до того, как тьма поглотила бы все вокруг. Он горько улыбнулся, почему-то вспомнив, что смог увидеть Зерефа всего раз, и мысленно посетовал, что даже не оставил ему послания. Впрочем, об этом думать уже было поздно. Хейнель опустил голову, прижавшись щекой к моей макушке, и закрыл глаза. Последний луч света угас. В кромешной темноте вспыхнула лишь одна алая искра. Примечание к части. Также напоминаю про телеграм-канал и наш чат. Мем к главе выйдет завтра. Подписывайтесь. https://mlisbit00. Присоединяйтесь. https://me+smflip21xzmp. И еще одну секунду рекламы. Хе-хе. Я создала новый аккаунт на развивающемся сайте, на котором буду публиковать свои оригинальные истории. Три уже выложены и ждут вашего прочтения. Переходите на мой профиль на Необак. Не пугайтесь, что у меня там имя не Лизбет, а Елизавета Белодуб. Это все еще я, хе-хе. https://neobak.org/lizbet. Буду вас ждать. Спасибо за внимание, алое сердце. Часть 6, глава 103.5. Стук сердца. Тук-тук. Нацу нанес очередной удар. Во все стороны рвануло пламя с черными всполохами, и Мартгир спешно отступил, чтобы не обжечься. Только освободившаяся от ледяного плена трава вспыхнула, как спичка, и полностью выгорела за несколько секунд. Демон ощутимо напрягся, скосив на нее взгляд, и подобрался, уже по опыту зная, насколько опасными могут быть такие заклинания. Нацу захотелось жестко ухмыльнуться, бросив на него презрительный взгляд, сказать что-нибудь резкое и грубое, но он почему-то сдержался, только сжал кулаки, вновь окутав их пламенем, и мысленно прикинул, какой должна быть следующая атака, насколько разрушительным и мощным должен быть удар, чтобы покончить с Мартгером раз и навсегда. С того момента, когда он в одиночку вышел против демона, в голове множество раз возникали вопросы, зачем он сражался и почему. Нацу одновременно полностью понимал, что происходит, и не понимал ничего. На поверхности лежали простые догматы. Необходимо уничтожить Мартгера, нужно убить его так, чтобы не задеть людей вокруг, обязательно закончить сражение так скоро, как возможно. Однако Нацу не мог понять, откуда они брались, что заставляло его наносить удар за ударом. Зачем он так старался? Радикова раз за разом подставлялся под удары, только бы выполнить задачу. Сколько бы он ни пытался найти ответы, ничего не получалось. В голове мгновенно воцарялась пустота, точно огромная дыра поглощала в себя знания, а догматы вспыхивали, будто выжженные на подкорке сознания. Если бы Нацу не был полностью уверен в том, что огородил свой разум от чужого вмешательства, то подумал бы, что кто-то навязал ему свою волю. Слишком уж четко он следовал приказам и слишком вяло подвергал их сомнению. Однако его ментальные барьеры были нерушимы. С того мига, как он очнулся в подсознании, осознав себя эндом, его разум закрылся ото всех вокруг. Единственным, кто мог бы сломить его защиту, становился Зерев, вот только он недавно покинул остров и до сих пор не вернулся. По всему выходило, что догматы не являлись плодом чьего-то вмешательства, и это вводило в еще больший ступор. Разве мог он сам приказать себе что-то и забыть об этом? Мог ли он сам создать эти правила? Поразмыслив, Нацу с удивлением признавал, что, да, мог. И это было даже не самым странным открытием за последние пару минут. Нацу одновременно помнил все, что происходило до и после пробуждения, и не помнил ничего. Он знал, что раньше был человеком и состоял в гильдии, но не мог назвать имени даже одного мага, бывшего некогда хорошим другом. Он осознавал, что до недавнего времени пользовался драконьей магией, но теперь заменил ее на демоническое проклятие. Он чувствовал, что навсегда изменился, без права повернуть назад, но не мог объяснить себе, к чему именно хотелось бы вернуться. Нацу прекрасно помнил, что участвовал в сражении против демонов Тартара и даже знал расстановку сил, но не понимал, откуда вообще взялся этот конфликт. Создавалось впечатление, будто все воспоминания превратились в сценки, разыгрываемые актерами. Нацу наблюдал за ними издалека, едва различая силуэты и слыша отголоски разговоров. Общий посыл каждой сценки был абсолютно понятен, но детали не удавалось разглядеть. Когда Нацу делал шаг ближе, чтобы рассмотреть что-то, все мгновенно исчезало. Сцена, на которой выступали актеры, затягивалась непроглядным туманом, а ветер уносил их реплики вдаль. Из-за этого не было никакой возможности прочувствовать настроение героев и составить свое мнение о них. Нацу оставалось только изо всех сил вглядываться в очередное действие и догадываться, что там происходило и почему. По большей части он ничего не чувствовал, наблюдая за всем этим. Лишь один силуэт заставлял его сердце сжиматься. Этот силуэт не был особенным, ни ярким, ни большим, ни громким, а самым обычным. Однако один только взгляд на него отдавался тянущей болью в груди. Почему-то он часто отделялся от других, появлялся на краешке сцены и всматривался куда-то вдаль, точно искал кого-то. Он крайне редко говорил, да и все его реплики уносило ветром. Нацу чувствовал, что в его словах каждый раз содержалось что-то важное, но не мог разобрать ни звука. Это раздражало. Он вновь и вновь пытался подойти ближе, однако туман тут же заволакивал сцену, а в голове вспыхивали догматы. Единственное, что Нацу мог делать, глядя на него, это задавать вопросы. Кто это был? О чем он говорил? Почему так хотелось вспомнить его? Вот только сколько бы Нацу ни старался выцепить из подсознания ускользающий образ, ответить на вопросы не получалось. Он не мог назвать ни возраст этого человека, ни его пол, ни цвет волос, ничего. Однако в груди рождались странные чувства при мысли о нем. Почему-то силуэт казался бесконечно хрупким, важным и родным. Его хотелось оберегать от всех бед мира, и Нацу не понимал, зачем продолжал сражаться с Мардгером, если он был где-то далеко, один, без защиты. Посреди сражения, которое легко могло унести его жизнь, было глупо и опасно оставлять его в неизвестности, но Нацу не мог бросить все и рвануть на его поиски. Он должен был закончить бой с Мардгером, уничтожить его, а уже потом бежать к нему. Кажется, это было очередным догматом. Тук-тук-тук-тук, Нацу сжал зубы, парируя удар Мардгера, и, извернувшись, врезал ему кулаком по лицу. Демон отскочил на пару шагов, сплюнул черную кровь, и вновь занял боевую стойку. Он явно хотел многое сказать, но удерживал слова на кончике языка. За чрезмерную болтливость Нацу ему уже врезал дюжину раз. Его неимоверно бесили пафосные речи о возвращении Энда, которыми Мардгер сыпал в первые минуты после его пробуждения. Искренняя радость и благоговение, исходящие от него, ножом скребли сердце. Нацу не чувствовал и тысячной доли счастья, которое овладевало демоном, а, напротив, ощущал горечь и тоску. Слушать его становилось почти физически больно. Нацу сперва просто предупредил Мардгера заткнуться, однако не был услышан. Тогда в ход пошли кулаки и заклинания. Это помогло сбить с демона спесь и заставить его умолкнуть. Какой-то частью сознания он продолжал удивляться, что сражение настолько переменилось за последние несколько минут. Еще недавно ему не удавалось парировать удары Мардгера, не отлетев на полсотни шагов, но теперь именно демон с опаской следил за каждым его движением. Неведомая мощь, годами дремлющая внутри, ворвалась в тело, наконец, высвободившись. Нацу никогда не чувствовал себя настолько сильным, как сейчас. Казалось, он мог свернуть горы и повернуть реки вспять, а потому победа над Мардгером становилась вопросом времени. Нанося удар за ударом и заставляя демона отступать, Нацу чувствовал азарт битвы и сладкий вкус предстоящей победы, однако не мог всласть насладиться ими. Точно ложка дегтя в бочке меда, его захлестывала горечь. Пробуждение принесло не только силу, с помощью которой можно было одолеть любого врага, но и перечеркнуло всю его прошлую жизнь. Оно сожгло мосты, соединяющие до и после. Нацу оставалось теперь только глядеть на другой берег, будучи не в силах вернуться, и осознавать, что он сам сделал выбор. Там, посреди просторного зеленого поля, олицетворявшего его внутренний мир, он выбрал демоническую сущность, похоронив человеческую. От этого было бы не так больно, если бы в голове не начинал всплывать тот хрупкий исчезающий образ. Именно он помог перечеркнуть былое, открыв путь к новому воплощению. Вот только Нацу казалось, что ему нелегко далась эта помощь. Силуэт корил себя за это, плакал. и кричал от горя, но не вслух, а где-то глубоко внутри себя. Кажется, Нацу увидел его сразу после пробуждения, но уже пару минут спустя позабыл, как он выглядел и что говорил. Догматы захватили его сознание, и он отправился на сражение с Мардгером. Он собирался полностью посвятить себя битве, однако все время отвлекался на всплывающие воспоминания, навязчивые мысли и странные звуки. Последнее особенно сбивало с толку. Посреди поля боя с лихвой хватало шума и от криков бойцов, и от грохота заклинаний, однако каким-то чудом ему удавалось вычленять из всего этого биение сердца, неравномерное, тревожное и родное, несмотря на то, что Нацу не понимал, за чьим сердцем он так пристально следил, прекратить делать это не мог. Тук-тук-тук, он должен был слышать это, постоянно. Кажется, это было еще одним странным догматом. Тейлс выбыл, теперь командовать буду я, вдруг прокричал мужчина неподалеку. Нацу дернулся, метнул в него взгляд и замедлился на мгновение. Мардгир воспользовался этим и провел серию атак, попытавшись вырубить его, однако потерпел неудачу. Нацу не только не рухнул лицом в землю, получив дюжину ударов, но и наотмашь врезал ему, отправив в полет. Что-то внутри него дрогнуло, когда он услышал. Тейлс выбыл. В желудке похолодело, а в сердце загнали раскаленную иглу. Нацу взглядом просканировать поле боя, ища этого Тейлза, и почти мгновенно заметил голубого лосого мальчика, которого спешно уносили к целителям. Он был изранен, обессилен и изнеможен. Нацу вдруг вспомнил, что несколько минут назад зачем-то защитил его от удара Кики, когда он вместе с другими магами готовил мощное заклинание массового поражения. В тот момент действие вышло чисто рефлекторно, а внутри не появилось даже крохи сомнения, что нужно было поступить иначе. При виде этой печальной картины, злость черной волной вспыхнула в груди. Во все стороны ударило пламя, и Нацу метнул в Мардгера настолько убийственный взгляд, что тот попятился. Секунду спустя его пальцы сомкнулись на шее демона, и все его тело вспыхнуло. Мардгер сцепил зубы от боли и со всей силы врезал Нацу по руке, пытаясь освободиться. Удар вышел действительно мощным. Нацу отпустил его, но лишь на миг, а затем впечатал кулак ему в лицо. «Тук-тук, мастер!» – прохрипел Мардгер, сплевывая кровь. «Что же случилось с твоей памятью?» Нацу, как и прежде, оставил вопрос без ответа. Он занял боевую стойку, собираясь нанести новый удар, но вдруг сзади появились двое магов. Еще дюжина рунных рыцарей заметалась невдалеке, быстро нанося письмена на землю. Кажется, они собирались огородить эту зону от остальных участков битвы. «Нацу, мы поможем», — сказал мужчина, взявший на себя роль всеобщего командира. «Мы с Гилдардсом прикроем», — ответил второй. «Исчезните», — рыкнул Нацу. «Только мешаться будете». Тук, он рванул вперед, к Мардгиру, лицо которого исказилось в неприязненной гримасе. Демон напрягся, очевидно, почувствовав силу от подкрепления. Возможно, он предпринял бы попытку убраться с острова, но Нацу не дал ему сделать ни шага. Внезапно вспыхнувшая в груди волна гнева подстегнула его, заставив нанести несколько сокрушительных ударов. Пламя заревело, мгновенно обращая в пепел все, до чего дотягивалось. Нацу думал, что это могло помочь избавить его от ненужного подкрепления, но недооценил упертость магов. Эти двое не только не отступили, но и умудрились поддержать его атаку своими заклинаниями. На Мардгера обрушилась поистине ужасающая мощь. Демону пришлось применить все знания и умения, чтобы минимизировать урон. Удивительно, но маги легко влились в битву. Создавалось впечатление, будто они с самого начала знали, что делать, а потому для них это не вызвало никакой трудности. Основной урон по-прежнему наносил Нацу, однако теперь вдогонку к огненным заклинаниям летела магия крушения. Если Мардгиру удавалось парировать первый удар, то его тут же настигал второй. Прикрытие взял на себя другой маг, кажется, его звали Джурай, мгновенно поднимая наперерез атакам Мардгера каменные стены. Это позволяло меньше думать о защите и больше сосредотачиваться на нападении. Нацу все еще не нравилось, что они лезли в его битву, но отвадить их он не мог. На слова они не реагировали, а причинять им вред он не мог из-за догматов. Оставалось только сцеплять зубы и поглядывать, чтобы не задеть их размашистой атакой. В свою очередь, оба мага явно изучали его в кратких секундах между новым раундом сражения. На лице Гилдардса появилось сложное выражение, будто он о чем-то догадался, но отказывался верить своим глазам. Маг ничего не сказал о новом виде Нацу, даже не особо задержал взгляд на огрубевшей коже и рогах. Однако было очевидно, что эта тема его немало взволновала. Джура же явно принял решение подумать обо всем после боя, четко расставив приоритеты. Он выбрал сперва победить Мартгера, а уже затем думать, что произошло и как правильно на это нужно реагировать. Самого Нацу обе эти позиции устраивали, а потому он тоже не спешил ничего говорить или делать. Примерно 5 минут спустя рунные рыцари закончили чертить письмена, и поле боя окружило барьером. Мартгир вытер кровь, стекающую по подбородку, и прищурился. Его положение вновь ухудшилось. «Можно бить в полную силу», — крикнул Гилдерс. «Арктур, еще чего», — подумал Нацу, понимая, что не может нарушить догмат. Если бы он высвободил всю свою мощь сейчас, то заживо спалил бы и эту парочку, и всех рунных рыцарей поблизости. Он продолжил точно и методично наносить удары, четко рассчитывая силу. Маги ловко вклинивались в атаки, поддерживая их своими заклинаниями. Все вокруг вспыхнуло, точно фейерверк на карнавале, и потонуло в грохоте. Гилдерс и Джура позволили себе применить лучшие техники, которые вкупе с огнем Нацу могли бы изменить ландшафт всего острова, если бы не ограничительный барьер. Мартгир тут же перешел в оборону, практически полностью перестав контратаковать. Письмена рунных рыцарей смогли сдержать колоссальную мощь, однако было видно, что долго им не удалось бы продержаться. Необходимо было закончить битву в ближайшие пару минут, и впервые за долгое время победа оказалась на расстоянии вытянутой руки. Все на поле боя понимали, на чьей стороне оказался перевес. Оставалось нанести еще пару ударов, вот только внезапно случилось кое-что непредвиденное. Посреди новой атаки Нацу вдруг замер. Он сам не понял сперва, что случилось, но все внутри него оборвалось. Гилдерс что-то крикнул ему, Джура мгновенно прикрыл каменными щитами, когда Мартгир, заметив заминку, рванул на него. Мир на несколько мгновений замер, а звуки отошли на второй план. Нацу прижал руку к лицу, не понимая, почему его душа начинает разрываться на части. Он ссутулился, пытаясь уменьшить боль в груди, и лишь затем осознал. Стук пропал, сердце остановилось. «В чем дело?» – заволновался Джура, выстраивая новую линию обороны. «Нацу, что с тобой?» Гилдерс рванул вперед, беря на себя демона. «Очнись, бой не окончен». Вот только на Нацу, казалось, рухнула каменная плита. «Его нет», – выдохнул он, отчаянно вслушиваясь в грохот боя. «Я не слышу его». «Кого нет?» – не понял Джура, и в этот момент Гилдерс побледнел. Удивительно, но посреди криков и взрывов его накрыла всепоглощающая тишина. Нацу показалось, что земля под ногами пошла трещинами, как в тот миг, перед пробуждением, и вот-вот должна была обвалиться. Что-то черное, гораздо более темное, чем демоническая часть, начало пробуждаться в нем. Перед глазами вспыхнули разноцветные пятна, он покачнулся, вцепляясь руками в волосы. Голова закружилась, а сердце настолько быстро застучало в груди, точно решила теперь отбивать ритм за двоих, за себя и за тот ускользающий из памяти силуэт, который почему-то был так важен, за то сердце, которое только что остановилось. «Гилдерс, назад!» — вдруг закричал Джура, на что Нацу едва обратил внимание. «Отступаем! Живо всем назад! Укрепляйте письмена!» — велел Гилдерс почему-то сдавленным голосом. «Сейчас рванет!» Нацу даже не сразу понял, что речь шла о нем, лишь когда во все стороны устремилось пламя, до него дошло, что он потерял контроль над эмоциями. Обращаясь в магию, они вспыхнули, изничтожая все вокруг. Даже камни начали трескаться и обращаться в пыль. Джуре и Гилдерсу повезло вовремя рвануть назад и укрыться за щитами, иначе от них осталась бы лишь горстка пепла. Мартгир же, пусть и успел дернуться назад, далеко уйти не смог. Вся ярость, вся ненависть и вся боль, что наполнили душу, обрушились на него. Не помня себя от ударивших в голову эмоций, Нацу разразился чудовищным ревом и принялся наносить удар за ударом, заклинание за заклинанием. «Кто это сделал?» Не своим голосом закричал он, даже не до конца понимая, почему его так накрыло яростью и по ком разрывала душа. «Где он? Да что с ним?» Отдаленно услышал он голос Джуры. «Это Тейлс», — выдавил Гилдерс. «У него только что остановилось сердце». «Что? Оцелители делают все возможное, но...» Нацу снова закричал, до крови сжимая кулаки. Он не мог поверить, что больше не слышал стука сердца, того маленького сердечка, чье биение он научился различать в любых ситуациях. Какой бы шум рядом ни был, какой бы грохот ни заполонял слух, он всегда мог сосредоточиться на простом тук-тук, чтобы понять, что с его маленьким сокровищем все было в порядке. Он мог быть напуган, мог быть ранен, мог быть истощен, но его сердечко всегда должно было биться. По-другому не могло быть, никогда, ни в одном из миров. Это тоже было неоспоримым догматом. Сердце должно было биться, всегда. Вот только догмат оказался нарушен. Нацу теперь слышал только тишину, суровую, беспощадную и злую. Это поднимало в нем такую бурю чувств, что он просто не мог себя контролировать. Все перед глазами смазалось. Он уже не понимал, бил он Мартгера или наотмашь лупил по всему, что попадалось под руку. Из горла вырывались бессвязные проклятия, крики и вопросы, главным из которых был: где он? Нацу сам не понимал, кого ищет. Того, что заставил дорогое сердечко остановиться. Или того, кому это сердечко принадлежало. Даже в такой момент память отказывалась показывать образ самого дорогого человека на земле, который только что умер где-то в шаговой доступности. Нацу до сих пор понятия не имел, кто занимал львиную долю места в его сердце, и от этого становилось в 1000 раз больнее. Нацу даже не знал, по ком плачет. Мартгир просчитался, между ударами выдохнул демон и сложил руки в особом жесте. Но Мартгир еще вернется. «Стой, тварь, я испепелю тебя!» — закричал Нацу. Вот только демон буквально растворился в воздухе. Он телепортировался куда-то, избежав неминуемой смерти, отступив ровно в тот момент, когда это еще было возможно. Какая-то часть Нацу вспомнила, что раньше остров закрывали непроницаемые купола, которые блокировали любые попытки сбежать, но, подняв голову, он понял, что они давно рассыпались. Ничто не помешало Мартгиру сбежать, ничто не помешало ему бросить сражение в пиковый момент. Очевидно, он оставался на Тенрю так долго лишь по той причине, что хотел убедить его отправиться с ним в Тартар. Когда Нацу окончательно потерял ограничения и начал представлять реальную угрозу для его жизни, демон выбрал отступить. Судя по тому, как утихал грохот сражения, он забрал с собой оставшихся выживших сагильдийцев. Это привело Нацу в ярость. Он ударил кулаками по земле, оставив там огромную вмятину, и зарычал, как настоящий монстр. Перед глазами все еще стояла красная пелена. Хотелось крушить все вокруг, кричать от переполняющей эмоции и убивать каждого, кто подвернется под руку. Отзываясь на его чувства, пламя взревело, вырастая до невообразимых размеров, и разошлось в разные стороны на десяток метров. Барьер из письмен разлетелся вдребезги. Маги закричали, мгновенно сгорая в черном огне, и Нацу вздрогнул, услышав это. На миг показалось, будто его засунули под водопад, поток ледяной воды окатил его с головы до ног. Нацу вцепился руками в волосы, заставляя себя взять эмоции под контроль, и лишь после того, как пламя, точно своевольная кошка, нехотя подползло к ногам, взглянул в сторону, где раньше стояли рунные рыцари. В тот же миг все внутри заледенело во второй раз. Он убил их, сжег в одночасье, не дав ни шанса уцелеть. «Твою ж!» — раздалось откуда-то сбоку, и Нацу перевел туда взгляд, полный ужаса. Гилдардс поднялся, выбираясь из-под каменного щита Джуры, и оглядел пепелище. Он оказался настолько же поражен случившимся, как и Нацу, и в первые пару секунд даже не смог сказать ни одной вразумительной фразы. В его глазах снова вспыхнул тот странный огонек. Гилдардс понял что-то важное, что привело его в высшую степень замешательства, но никак не мог принять этого. В отличие от него, настрой Джуры оказался кристально понятным. Маг занял боевую стойку и приготовился продолжить сражение, пусть противником и стал недавний союзник. Оставалось неясным, на что он надеялся, ведь даже Мартгир предпочел отступить, столкнувшись с истинной силой Нацу, однако факт оставался фактом. Джура увидел перед собой очередного демона. Нацу перевел взгляд на Гилдардса, старательно сдерживаясь, чтобы не свернуть никому шею, и в который раз спросил, где он. «В полевом госпитале», — ответил Макс с секундной задержкой. «С ним все наши, кто в сознании. Зачем ты сказал это?» Тут же рубанул Джура. «Он опасен». Гилдардс поджал губы, невольно скосив взгляд на обгоревшие трупы, и произнес лишь короткое: «Знаю». Нацу едва заметно кивнул ему и сорвался с места, почти не задумываясь над направлением. Карта с расположением всего на острове сама появилась в голове, точно кто-то туда ее загрузил. Позади раздались громкие восклицания от обоих магов, в одном из которых Джура явно приказал ему остановиться. Вот только Гилдардс тут же осадил его, пусть в его голосе не оказалось столько уверенности и веры, сколько он пытался вложить. Впрочем, Нацу было все равно на то, что о нем подумают другие. Всем, что его волновало, была тишина, которая наполняла уши. Стука сердца по-прежнему не было, и это буквально убивало. Почему-то Нацу был уверен, что его сокровища должны были спасти, вытащить из лап смерти и вернуть в мир, любыми средствами. Каждую секунду он надеялся вновь услышать желанное тук-тук, вот только шли минуты, а этого не происходило. Отчаяние начинало наполнять душу, и Нацу ускорялся тем больше, чем сильнее оно становилось. Создавалось впечатление, будто он пытался убежать от своих чувств, а не скорее достигнуть полевого госпиталя. Как бы то ни было, несколько минут спустя он оказался в нужном месте. В стороне от других раненых, над которыми хлопотали целители, расположилась группа магов с одинаковыми метками на телах. Как подсказало подсознание, это были хвостатые феи, сагильдийцы. Все они заливались слезами, окружив собой кого-то. Даже мастер-основательница печально глядела на них, будучи не в силах заплакать в призрачном воплощении. Гнетущая атмосфера говорила сама за себя. Здесь умер кто-то очень важный. Нацу почувствовал, как у него похолодело внутри, и перевел взгляд немного в сторону. Недалеко от хвостатых фей лежало еще одно тело, черноволосого парня с пронзительными зелеными глазами. Его безжизненный взгляд оказался направлен в небо, и почему-то внутри Нацу на миг вспыхнуло удивление. Как он умер? Почему? Разве он вообще мог умереть? Однако эти мысли исчезли через секунду. Кто-то из хвостатых фей заметил его и сказал об этом остальным. Первой реакцией стала растерянность. Маги принялись переглядываться, решая, что делать дальше. Они оказались шокированы новым воплощением Нацу, а потому в первый момент никто не смог даже выдавить из себя пару слов. Только Кана, решительным движением стерев слезы с щек, поднялась на ноги и поманила его рукой. На деревянных ногах Нацу подошел ближе, почему-то ощущая, как мир вокруг начинает расплываться. Как только он увидел маленького голубого котенка, неподвижно лежащего на земле, что-то вдребезги разбилось внутри него. Кажется, это было его собственное сердце. «Кто это?» – непослушными губами прошептал он, едва вспоминая, как нужно дышать. Многие сагильдийцы рвано вздохнули, услышав это, кто-то и вовсе вдруг сильно заплакал. Кана, сжав кулаки и сглотнув, произнесла, старательно контролируя чувства: «Ты не помнишь?» – почему-то Нацу ощутил в горле ком. «Нет, не помню». Кана медленно выдохнула, когда из ее глаз брызнули слезы. «Это твой младший брат», — все-таки смогла выдавить она. «Ты нашел его 7 лет назад в лесу, когда он еще даже не вылупился из яйца. Он научился превращаться в человека, чтобы быть похожим на тебя. Ты дал ему имя Хэппи. Помнишь, Хэппи?» Нацу прижал ладонь ко лбу и зажмурился на миг. Следующие слова сами сорвались с губ. «Мое синее счастье с крыльями». Стоило ему сказать это, как что-то горячее опалило щеки. Нацу с удивлением прикоснулся к щеке, ощущая на пальцах влагу, и уставился на руку, не ожидая, что какая-то фраза сможет произвести на него такой эффект. Он все еще не мог вспомнить чего-либо стоящего о Хэппи, даже самого простого и понятного, например, чем он любил заниматься в свободное время и что любил кушать. Однако все внутри него разрывалось на части при виде его бездыханного тела. Хотелось кричать, крушить все вокруг и проклинать каждого, кто нес ответственность за его смерть. Если бы Нацу смог заставить одеревеневшее тело сдвинуться с места, он тут же отправился бы на поиски сбежавших демонов Тартара и позаботился бы, чтобы никто из них не смог уцелеть. Вот только он не мог сделать даже шага. Нацу застыл, неотрывно глядя на умиротворенное тело котенка, и едва заметил, что мир почему-то начал тускнеть. Смысл собственной жизни начал растворяться в горе потери. Отчаяние захлестнуло его с головой. «Подождите», — вдруг раздался рядом хриплый голос. «Что-то не так, я думаю, он еще не умер». Нацу обернулся настолько резко, что перед глазами все смазалось. Позади себя он увидел израненную девушку, которую практически на себе нес парень. Под слоем бинтов и крови на ее теле четко проступали старые шрамы. Правая рука явно была сломана в нескольких местах, но с этим уже поработали целители. Кто-то из сагильдейцев воскликнул: «Джинни, ты очнулась». В тот же миг в памяти Нацу быстро пронеслись неясные картины из Эдоласа, битвы там и возвращения в Фиор. Несмотря на то, что он не мог в подробностях рассказать, что тогда случилось, общий посыл снова легко удалось понять, равно, как и установить личность этой Джинни. Она была иномерянкой, попавшей в Эдолас случайно и потерявшей шансы вернуться домой. Сейчас она состояла в хвосте фей. «Когда иксиды умирают, их тела рассыпаются искрами», — продолжила она, когда парень помог ей подойти ближе к Хэппи. «Я знаю это, потому что видела это собственными глазами. То, что тело Хэппи еще не развеялось, может быть добрым знаком. Возможно, его еще можно спасти. Спасти, выдохнул Нацу почти неслышно, и его голос потерялся во всеобщем возгласе надежды. Вряд ли получится, покачал головой один из сагильдийцев и взглянул на Хэппи как-то по-особенному, направив магию в глаза. В теле нет души. Даже если его сердце снова начнет биться, он не очнется. Это будет просто пустая оболочка. И все же это лучше, чем ничего. Воскликнул кто-то. Мы найдем его душу позже. Верно. Нужно попробовать снова реанимировать тело. Пока это еще возможно. Души нет, но тело цело. Мысленно повторил Нацу, когда среди хвостатых фей вдруг вспыхнуло обсуждение. В его голове мгновенно родился план. Настолько логичный и понятный, что хотелось ударить себя ладонью по лбу за то, что он не додумался до него раньше. Точно только того и дожидаясь, тело наполнилось энергией, а ноги сами сделали широкий шаг вперед. Нацу буквально рванул к Хэппи, желая забрать его как можно скорее и доставить в нужное место. Вот только внезапно путь ему преградили вскочившие на ноги хвостатые феи, уже принявшиеся вновь пытаться оживить котенка. В их взглядах вспыхнуло опасение, недоверие, борющиеся со стыдом и надеждой. У Нацу не было времени разбираться, что они почувствовали и почему. Он должен был скорее спасти свое сокровище, свое синее счастье с крылышками, и вернуть его в мир. «Что ты собрался делать?» – спросила Кана. «Дай нам помочь ему. Мы справимся», – принялись наперебой заверять маги. «Считаю до трех», – вместо ответа сказал Нацу, прикидывая, сколько времени он уже потерял и как это может сказаться на котенке позднее. «Потом силой раскидаю вас в разные стороны». Раз. Хвостатые феи испуганно переглянулись, а Нацу сделал еще один широкий шаг. Перед Хэппи сомкнулся живой щит из сагильдийцев, которые не понимали, что происходит и чего нужно ожидать. Даже Кана напряглась, не зная, как нужно правильно действовать. Маги наперебой принялись расспрашивать, что он задумал и что вообще случилось. Однако он не собирался ничего объяснять. Это могло слишком затянуться. Гораздо проще и эффективнее было забрать Хэппи силой, пусть даже это сожгло бы очередной мост, связывающий его с прошлой жизнью. 2. «Да подожди ты!» — воскликнул кто-то из хвостатых фей. «Скажи хотя бы, ты спасти его хочешь или убить?» У Нацу на миг перед глазами встала красная пелена, когда он услышал вопрос. Если бы не догматы, которые все еще ограничивали его, он бы уже вырвал язык этому придурку. Как он вообще мог спрашивать такое? В глазах Нацу отразилась черная злоба, и Кана вдруг вздохнула от удивления, кажется, едва не ударив себя ладонью по лицу. Чтобы она не увидела в его глазах, это дало ей ответы на собственные вопросы. «Разойтись!» — гаркнула она, породив этим сотню возмущения и испуганных восклицаний. «Я сказала, в стороны! Ну же, разумно!» — кивнул Нацу, когда сагильдийцы все-таки разошлись, тревожно переглядываясь. Он беспрепятственно подошел к телу котенка и поднял его на руки. «Я запомню это», — сказал он, взглянув в глаза Кане. «Все, что здесь было». Затем Нацу, не размениваясь на прощание, сорвался с места, буквально исчезая из поля зрения магов. На руках у него безжизненно лежало тело младшего братишки, но слезы больше не текли по щекам. Нацу знал, что должен был делать. Он знал, кто мог вернуть его сокровище к жизни. К счастью, этот человек как раз вернулся на Тенрю. Часть 6, глава 104. Посмертие. Мать вашу, Тейлс, Хейналь, нельзя же так пугать. Именно это я услышал в первый момент, когда очнулся. Если бы у меня осталось тело, то по нему пробежала бы дрожь. Однако, почти сразу удалось понять, что физическая оболочка исчезла. У меня пропали руки, ноги и даже голова. Создавалось впечатление, будто я превратился в бесплотное существо, призрака, который по какой-то причине не смог уйти на покой. Это вызвало внутри волну страха, которая почти снесла меня, оставив беспомощно трепыхаться в водовороте эмоций. Лишь на остатках силы воли мне удалось взять себя в руки. Я постарался вспомнить, что предшествовало пробуждению здесь, еще даже не понимая, где именно очутился, и вдруг внутри меня все оборвалось. Мир с оглушающим треском разлетелся на осколки, ведь я умер. Там, на Тенрю, я перестал дышать и мое сердце остановилось. Судя по всему, целителям не удалось ничего сделать, чтобы сохранить мне жизнь. Даже сейчас я ничуть не сомневался, что они приложили все усилия, однако, к сожалению, не смогли совершить невозможного. Вероятно, Магическое ядро не выдержало нагрузки и раскололось. Оно разрушилось, а потому погиб и я. Даже для обычного человека магическое ядро являлось важным органом, без которого он не мог жить, а уж для меня, существа, фактически состоящего из волшебства, оно и вовсе составляло основу всего. Каждый скол на нем отражался на теле, и мне следовало прекратить использовать магию в бою на Тенрю еще в тот миг, когда на нем появились первые трещины. Вот только я не сделал этого. Я все повторял себе, что должен был продержаться еще минуту, еще секунду. Ведь в противном случае могли погибнуть сотни человек. Мне казалось, что ситуация с каждым разом становилась хуже, а потому нельзя было все бросать, передавая бремя командования другому. Я считал, что никто не мог справиться с управлением дивизией лучше меня, ведь из тайного совета лишь мне удалось уцелеть. Лишь я мог в полной мере реализовать наши планы, выбрать, опираясь на воспоминания о многочасовых переговорах, наиболее оптимальные исходы и решить, чем стоило пожертвовать на этот раз. Даже понимая, что организм уже достиг предела, я все равно заставлял себя идти вперед. В тот момент это казалось самым верным решением из всех. Насколько оно было верным сейчас, когда я осознал, что умер, сказать было гораздо сложнее. Словно в злую насмешку, жизнь начала проноситься перед глазами именно сейчас, после смерти, а не за миг до конца. Предо мной стали появляться воспоминания, причем самые ранние. Первый свет, увиденный после темноты яйца, первая улыбка на Цу, которую он подарил мне, первый счастливый смех, прокатившийся по рядам сагильдийцев, первое задание, на которое мы пошли с Лисаной, первое осознанное заклинание, старательно выученное мной, первая рана, полученная в бою, первая награда, на которую я купил для Нацу большой кусок мяса, первое ощущение счастья и спокойствия, которые мне подарила гильдия. Все это поднялось во мне, не то пытаясь приободрить, не то стараясь погрести под слоем горечи. Какими бы счастливыми ни были все эти воспоминания, они окрасились в темный цвет грусти, ведь я умудрился все это потерять. Больнее всего становилось от того, что невозможно было ничего вернуть. Из посмертия не было пути назад. Оставалось лишь плавать в море сожаления и печали, бесконечно перебирая в голове воспоминания и думая, когда можно было провести с близкими больше времени, а когда следовало позаботиться о себе. Невольно появлялись мысли о том, что Хейнель с самого начала знал, к чему все шло. Когда я вывалился в хранилище, окончательно растеряв силы, он уже все понял, а потому принял решение, как действовать дальше. То, что он с невиданной для него нежностью принялся успокаивать меня и даже обнимать, было ярчайшим доказательством этого. В любой другой ситуации он ни за что не показал бы себя с этой стороны, а предпочел бы остаться холодным, расчетливым генералом. Однако на пороге смерти он решил полностью раскрыться и защитить меня, в первую очередь от правды. Изнуренный битвой и тяжелыми ранами, я абсолютно не понимал, что происходит. Во мне лишь кипело желание выплеснуть чувства, рассказать о печалях и страхах, и Хейнель стал тем, кто мог выслушать это. Он спокойно воспринял мой всплеск эмоций, даже помог мне почувствовать себя в безопасности. Вероятно, это было нелегко, учитывая, что уже в тот момент наше подсознание начало рушиться. От дальних уголков хранилища к самому центру, оно принялось обваливаться в пустоту. Даже сейчас я не мог представить, что чувствовал Хейнель, одновременно держа меня на руках и видя, как смерть подбирается все ближе. Хейнель сделал все, чтобы я ни о чем не догадался и спокойно уснул. И у него прекрасно вышло. До тех пор, пока я не очнулся здесь, у меня не проскочило даже отдаленной мысли о том, что финал жизни оказался настолько близко. Это было одновременно приятно, ведь он постарался оградить меня от ужаса смерти, но и невероятно больно, ведь он взвалил на себя такую ношу. Из-за этих мыслей я все сильнее начал погружаться в пучины горя. Если бы у меня осталось тело, я сжался бы в комочек и закрыл лицо руками, заплакав. Мне было больно, безумно больно осознавать, что все закончилось вот так резко и безвозвратно. Я всего лишь хотел добиться спокойной жизни для себя и близких людей, наполнить их дни радостью и беззаботностью, оградить от ужаса смерти и потерь. С того дня, когда культ впервые ворвался в наши жизни, передо мной появилась цель всех защитить. Я больше не хотел видеть, как дорогие мне люди сгорают в огне войны, как Рик, Лисанна, Аки и Юки, Джуди. Именно поэтому я так отчаянно бросился в бой против Айзека и его культа. Именно поэтому не мог пустить все на самотек. Вот только в конце концов неправильно рассчитал собственные силы. В погоне за мирной жизнью для всех, я погубил себя. Было грустно думать о том, как сагильдийцы отреагировали на мою смерть. Наверняка, кто-то из них не смог сдержать слез, кто-то принялся искать способ вернуть меня к жизни, а кто-то наотрез отказался принимать суровую правду. Я знал, что они всегда дорожили мной. Это прослеживалось в каждом слове и жесте, обращенном ко мне. Друзья переживали за меня, особенно в последнее время, когда Айзек начал подсылать убийц. Сагильдийцы не единожды предупреждали меня быть осторожнее и предлагали свою помощь. Более того, видя, насколько я изматывал себя во время подготовки к битве на Тенрю, многие из них взялись меня опекать. Люси, например, подарила мне пушистый мягкий плед. Мира всегда держала наготове пару горячих блюд, если бы я вдруг надумал поесть. Мастер с готовностью принимал управление ситуацией на себя, когда мне требовался отдых. Анацу следил, чтобы я каждую ночь отправлялся в кровать хотя бы на пару часов. Я всегда отмечал такие моменты краем подсознания, занося их в особый стеллаж, предназначенный исключительно для гильдии, однако никогда не замечал их в моменте, отдавая предпочтение другим, более важным, делам. Теперь же, лишившись всего, я вспомнил о хвосте феи и внезапно понял, в насколько прекрасной гильдии мне довелось вырасти. Несмотря на то, что я до сих пор не знал, где были мои биологические родители, а единственным знакомым представителем моей расы долгое время являлась Шарли, я никогда не чувствовал себя сиротой. У меня была семья из хвоста феи, шумная, сплоченная, родная. Я вырос среди них, думая о каждом, как о самом близком человеке на свете. Наверное, именно поэтому мне так хотелось их защитить. Именно поэтому было так больно все потерять. Наверное, самым ужасным, что я мог представить, думая о своей смерти, становилась реакция Нацу на это. Мысли о том, что он мог почувствовать, окрашивались в кромешно-черный цвет. Самым позитивным исходом, который удавалось придумать для него, становилась полная амнезия. Лишь в том случае, если бы Нацу забыл обо всем, моя смерть не коснулась бы его сердца. Быть может, в пылу борьбы он даже не заметил бы, что какой-то кошак умер где-то в полевом госпитале. Для него на первый план вышли бы иные мысли, такие как принятие нового себя и поиск своего создателя, Зерефа. Завершив бой с Мартгером, Нацу просто покинул бы Тенрю, начав новую жизнь, и ничто в нем не дрогнуло бы, получи он информацию о потерях во время битвы с культом. Во всех остальных случаях его реакция становилась непредсказуемой и разрушительной. В прошлый раз, когда я попал в Эдолос, он едва не сошел с ума от горя. Сагильдийцы позже рассказывали, что он пропал на некоторое время, и многие небезосновательно предполагали, что он отправился сводить счеты с магами, пробудившими зверюгу. Теперь же, когда он стал эндом, а его сила возросла на порядок, сложно было представить масштаб разрушений, которые он мог учинить. Ослепленный эмоциями, Нацу вполне мог сравнять Тенрю с землей. Более того, учитывая, что он, фактически, стал демоном, от него могли все отвернуться. Даже сагильдийцы. Раны на их сердцах были еще слишком свежи, а ненависть к творениям Зерефа слишком сильна. Тешить себя надеждами, что они сразу могли принять нового Нацу, я не мог. Отсюда вытекала новая причина для печали. Мы с Нацу часто обещали друг другу, что всегда будем рядом. Что бы ни случилось, какая бы беда к нам ни пришла, мы могли рассчитывать друг на друга. Из всех людей в мире, только в нем я был уверен, и только ему мог доверить все тайны и раскрыть все карты. Нацу отвечал тем же. Он доверял мне, как никому другому, а потому без колебаний принимал все мои планы, какими бы безрассудными они ни казались. Многие годы для нас существовал один четкий, незыблемый догмат. Даже если бы весь мир ополчится на нас, мы остались бы рядом друг с другом, навсегда. Вот только я нарушил догмат, умер, бросил Нацу одного, своими же руками уничтожив его прошлую жизнь. Погружаясь в пучины уныния все сильнее, я едва сумел уловить момент, когда едва не переступил точку невозврата. Мне оставалось сделать всего шаг до того, чтобы окончательно опустить руки, перестав бороться. Боль и сожаление из-за смерти настолько захватили меня, что я даже не заметил, что почему-то продолжал мыслить. Даже после исчезновения тела, я все еще мог осознавать себя и мир вокруг, принимать решения и строить планы о том, что делать дальше. Точно в раннем детстве, когда я только-только вылупился из яйца, внутри меня вспыхнула аксиома. Я мыслю, следовательно, я существую. Эта мысль, точно хлесткая пощечина, помогла собрать себя по осколкам и склеить в нечто, напоминающее прежнего меня. Я знал, что уже не мог вернуться в реальный мир, к Нацу, однако на каком-то инстинктивном уровне принялся искать другие способы вновь встретиться с ним. Одним из них могла бы стать попытка избежать попадания в круг или же запечатать свои воспоминания, таким образом попытавшись сохранить их. Вот только не было никаких гарантий, что это могло сработать. Впрочем, даже настолько шаткий и непродуманный план был лучше, чем ничего. Однако действовать все равно было рано, ведь в пучине самобичевания я совершенно забыл изучить обстановку вокруг. Пространство перед мной представляло собой безжизненную туманную пустошь. Здесь не было ни солнца, ни луны, ни неба. Все вокруг окрасилось в печальный серый цвет. Тишина заполняла каждую частичку этого странного места и создавала ощущение абсолютной изоляции от реального мира. Я не знал, чем именно было это пространство, посмертным пристанищем неупокоенных душ или перевалочным пунктом перед отправлением в круг. В любом случае, нахождение здесь угнетало, а одиночество тисками сжимало душу. Единственным, что выбивалось из общей серой картины, становилось темное здание, едва видневшееся впереди. Оно напоминало большой старый замок, огороженный забором. Если бы я увидел его где-то в Фиоре, то точно решил бы, что внутри обитали призраки хозяев. Возможно, мне стало бы неуютно находиться там, и я поспешил бы уйти. Однако здесь, посреди пустоши, почему-то показалось, что замок оставался единственным безопасным и спокойным местом. Можно было даже сказать, родным. Я инстинктивно потянулся к нему, но тут же ощутил, что кто-то одернул меня. Лишь спустя миг удалось понять, что это сделал Хейналь. Если бы у меня было тело, я бы закричал от радости, ведь совершенно перестал чувствовать его, очнувшись здесь. Мне показалось, что он пропал, растворился в тумане без следа, а потому я оказался в посмертии один. Осознать ошибку на сей раз стало очень приятно, и я тут же забросал его мысленными образами, в которых отразил всю гамму чувств, которая переполняла меня. Несмотря на то, что Хейналю было невероятно тяжело вновь умирать, а потому он даже не смог сразу проявиться, он принял все без возражения и даже ответил, наполнив нашу связь спокойствием и уверенностью. Пусть даже они были напускными, с его появлением рядом, чувство одиночества притупилось. Я выдохнул с облегчением, ведь смог с кем-то разделить свой страх. Более того, появилось ощущение, что я мог спрятаться за ним, как за каменной стеной, и Хейналь обязательно защитил бы меня. Наша связь немного изменилась, она не стала слабее или сильнее, просто перешла на другой уровень. Раньше я всегда чувствовал, что Хейналь находился где-то в шаге позади меня. Он мог поменяться со мной местами или выкинуть меня в подсознание силой и занять ведущую роль. Однако сейчас он стоял рядом, на одном со мной уровне, только немного в стороне. От нормальных людей нас отличала лишь крепкая связь, которая, точно толстая паутина, привязывала нас друг к другу, практически сливая в единое целое. Я понимаю, что вы шокированы, но, может быть, все-таки обратите на меня внимание. Я вздрогнул бы, если бы у меня оказалось тело, и резко развернулся. Как это удалось сделать, не обладая ни руками, ни ногами, ответить было сложно. Как и осознать, каким образом я умудрился сохранить возможность видеть и слышать, если представлял собой бестелесную сущность. Мысли тут же завязались морским узлом, стоило задуматься над этим, ведь в принципе осознать себя в виде души почти не удавалось. Это казалось неправильным и противоестественным. Похожие ощущения испытывал и Хейналь, что немного удивляло. Я думал, что он уже проходил через такое, когда умирал в прошлый раз. Однако, судя по всему, он был не менее озадачен, чем я. «Шинигами, я полагаю», — сказал он, первым догадавшись, как можно было сделать это без рта и языка. «Вы выглядите иначе».